Глава 11. Уэст. Назойливые лучи солнца проникли сквозь щели в окне фургона, обжигая мне веки. Я закрыл лицо рукой и перевернулся, лежа на полу. Не наткнувшись на одно хрупкое тело, я тут же открыл глаза. Техас не было. Я резко сел. Ощутимый запах чистящего средства сразу дал понять, когда ночью я вырубился. Техас вытерла и отскребла все в трейлере до блеска. Вопрос заключался в следующем. Стерла ли она эту ночь и из своей памяти? Если да, то не мне ее судить. По сути, я выдал ей свою старую уловку никаких обязательств. Быстро пролистав мой дебильный устный договор и подписав его мелким почерком, Грейс согласилась претендовать только на грязный секс. Вся трагедия в том, что мне не хватило мужества ее трахнуть, хотя весьма вероятно все к этому и шло. Но я понимал, что секс с ней подорвет мою решимость оставить ее в покое. А мне действительно, правда-правда, нужно оставить ее в покое. Мое увлечение этой девчонкой зашло слишком далеко, пришло время дать задний ход, если она, конечно, не согласится на секс без обязательств. Тогда нахрен мою логику и нахрен данные самому себе обещания. Я возьму Грейс любыми возможными способами. Я поднялся с пола и, оглядевшись, почуял запах дымящегося заварного кофе и свежих круассанов. Я тут же заметил их на прилавке, а рядом записку. Первым делом я схватил записку, а это уже плохой признак. 99% парней сначала бы потянулись за едой. Пришлось присмотреть за бабушкой у Марлы выходной. «Береги себя, я установила будильник на твоем телефоне, прозвенит за полчаса до прихода Карли и Виктора». Техас. Я заулыбался, как идиот. У меня не было никаких оснований считать, что похож на идиота, но таковым я себя почувствовал. Засунув ее записку в задний карман, я добрался до выпечки и кофе и вышел из трейлера. Какая радость, что сегодня не моя смена. Хотелось просто принять душ, доспать и, наверное, уже потом заскочить к Техас, узнать, не захочет ли она потусить. Во время нашей прогулки я потратил кучу денег на тупую модную кепку и пирог Фрита. Но оно того стоило. Придало мне сил. Сделало пятницы более сносными. Или, стоит сказать, чуточку менее жуткими. Тут я вспомнил, что нужно разослать сообщение всем, кто работает в Плазе, с предупреждением, что Грейс Шоу до конца жизни не разрешается впускать в наше прекрасное заведение, одной проблемой меньше. Направляясь к байку, я насвистывал, а всю дорогу домой вспоминал, как Техас слизывала с пальца мою сперму, пока у меня не остановился мыслительный процесс. Член уперся в твердое кожаное сиденье, а это неуместно и чертовски неудобно. Однако перестать об этом думать – впустую терять классное воспоминание. Я был уверен, что даже если умру в зрелом возрасте 100 лет, имея кучу воспоминаний, это мгновение будет мелькать перед глазами, пока я не сыграю, наконец, в ящик. Я припарковался перед обветшалым домом, который мы снимали на пару с Истом. Снял шлем и отправился к крыльцу. И замер сразу же, как заметил ее. Какого черта она тут забыла? От гнева кровь медленно закипала в венах, предвещая, что все мое тело, будь оно проклято, растает от злости и превратится в лужу. У меня так свело скулы, что еще одна наносекунда, и зубы раскрошатся в пыль. Я засунул в рот яблочный леденец, не потрудившись снять темные очки. Кэролайн. Обычно я называл ее мамой, но сейчас слишком разозлился на нее. Выглядела она паршиво. Джинсы с высокой талией и немодная желтая блузка помялись. Волосы стали полностью седыми, а ведь мама даже не была старой. Я прошел мимо. Мама бросилась за мной, как щенок, поднимаясь по ступеням на крыльцо. Я презирал себя за такое к ней отношение, но и ее ненавидел за то, что поставила меня в подобное положение. «Что тебя привело?» Стоя к матери спиной, я забринчал ключом в замочной скважине. «В последнее время ты совсем на мои звонки не отвечаешь». Краем глаза я видел, как она выкручивает пальцы, смотря в землю, как нашкодивший ребенок. Моя мать больше всех на свете любила обниматься. Даже сильнее Техас, которая, как я заметил, обнимала свою подружку Карли, бабушку и черт знает кого еще. Должно быть, мать умирает от невозможности обнять собственного сына спустя 5 лет. «Твой отец сказал, что мне стоит полететь и проведать тебя самой. Твое благополучие намного важнее денег». «Я в порядке. Теперь можешь уезжать». Я плечом распахнул дверь. Она протестующе заскрипела, и я вошел в дом. Мама в нерешительности поплелась за мной, зная, что я не прочь ее прогнать. При ней не было чемодана. «Хорошо. Во всяком случае, она не собирается задерживаться». Мама оглядела комнату, особо тут не на что смотреть. Наш небольшой с 2 спальнями дом нуждался в ремонте. Гостиная вмещала в себя диван и телевизор. На кухне стояли оранжевый стол в стиле ретро и 4 пластиковых стула. Желто-серые обои кое-где облупились, провались по краям. Так и бывает в самом дешевом жилье, какое я смог найти в Шеридане, а этот бедный придурок Истон решил меня сопровождать. Не мог смотреть, как я живу тут без него. А кстати... Я обернулся и бросил на мать хмурый взгляд. Она прекрасно поняла, о чем я спрашивал, и подняла руки вверх. Разумеется, я пыталась узнать, дома ли он. Думаю, он не ночевал здесь. Поясняю. Ист склеил девчонку и не стал тащиться домой. Я удивлен, что ты притащила сюда свою королевскую задницу. Ист же держит тебя в курсе моих дерьмовых дел. Я так часто увиливал от общения с родителями, что Исту пришлось звонить им каждую неделю, просто чтобы сообщить, что я еще жив. Он рассказывал им цензурную версию моей жизнедеятельности, не упоминая о подпольных боях, непристойных связях и публичных конфликтах с профессорами. Я не хотела его беспокоить. Мама потянулась, чтобы поправить мне воротник, и я шлепнул ее по руке. Какая жалость, что ты не оказываешь мне ту же любезность. Я прошел на кухню и, достав из холодильника молоко, отпил прямо из коробки. Мама села за стол, пытаясь уйти в себя и занимать как можно меньше места. Ты не приезжал домой с тех пор, как начал здесь учиться? Мне ли этого не знать? Я вытер молочные усы тыльной стороной руки, запихнул коробку в холодильник и с шумом его захлопнул. Сел напротив матери. Она не уйдет, пока не достанет меня расспросами. Ничего не остается, как быстрее с ними покончить. Мама положила руки на стол и стала смотреть не на меня, а на них. «Тебе тут нравится?» «Вполне неплохо». «Очень перспективно, да? Милый городок». «Охренительно славный». «Думаешь, после окончания останешься здесь?» «Я даже не думаю о том, что хотел бы съесть на ужин». Я осторожничал и не спрашивал, как дела дома. Было ощущение, что это скользкая дорожка, которая может привести к настоящей беседе. «Мы очень тебя любим и скучаем». «Спорим, еженедельные денежные пособия вы любите сильнее», — приподнял я бровь. Мать оторвала взгляд больших карих глаз, в которых стояли крупные слезы от рук, и быстро перевела их на облупившиеся обои. Я вздохнул, развалился на стуле, скрестил руки и уставился в потолок. «Короче, что у вас происходит?» — заворчал я. «У меня все хорошо, спасибо, что спросил. Стало лучше по всем фронтам. Принимаю таблетки, еще работаю в Уолмарте. В прошлом месяце меня повысили. Теперь я кассир. Окружение приятное, и я выхожу погулять и пообщаться». Она медленно подвинула пальцы, чтобы коснуться моей руки. Меня чуть не вырвало. «Я теперь сама зарабатываю». Мама выпятила грудь вперед, набравшись уверенности. «Все не так мрачно, каким кажется, Уэсти. Скоро мы выберемся из этой передряги, но мы и не рассчитывали, что ты будешь помогать финансово. Ты не виноват». «Вот только я виноват. Это моя вина, что они вообще оказались в такой ситуации». Мама все же положила ладонь на мою руку и наклонилась ближе. «Давай сходим в центр города. Хочу купить тебе мыло, шампуни и новые футболки. Может, подстрижем тебя? Хочу посмотреть город, в котором ты живешь. Хочу заниматься всеми этими мамиными обязанностями, которых лишилась, когда ты сюда переехал. Пожалуйста, Уэсти». Она с таким отчаянием впилась ногтями мне в руку, что под ними почти показалась кровь. Мать потратила нажитые непосильным трудом деньги, которые я ей отправил на совершенно внезапный для меня перелет, а потом предложила отправиться за покупками. Мне автоматом захотелось высмеять ее, но я понимал, что если выгоню мать, то тут же влетит атыста, который устроит мне трепку. К тому же я буду чувствовать себя виноватым. Проводить время с матерью не входило в список текущих дел. Да вы и не нашли бы там такой пункт, даже если бы дочитали эту хрень до конца. И все же даже я понимал, что выйти с ней в свет будет не так унизительно, как сидеть тут вдвоем и пережидать поток вопросов и объятий, с которыми она, конечно, полезет мне на шею. «Что скажешь?» Мать расплылась в неуверенной искусственной улыбке. Она была не к месту, как криво висящая на стене картина. Я знал, как она улыбается по-настоящему. Я все еще помню, хоть и смутно. Я сжал ее руку и почувствовал, как ушло из ее тела все напряжение, как только она притянула меня в объятия. Да насрать. Через час мы уехали из города, обвешанные приблизительно 1000 пластиковых пакетов с носками, футболками, банными принадлежностями и покупками. Волосы мне аккуратно подстригли, по бокам прошлись машинкой, сверху оставили подлиннее. Я чувствовал себя богатым, но разорившимся идиотом. Я не привык покупать новые шмотки. Носки у меня были такими дырявыми, что я перестал носить их еще полгода назад. А когда мои футболки выцвели настолько, что невозможно стало определить их оттенок, я решил проблему, надевая их наизнанку. А вот мылом и зубной пастой я реально пользовался. Жизнь стала бы довольно отстойной без активной половой жизни. Но всегда ездил за дешевой хренью в магазин, где все продается за доллар. Или еще лучше, ходил на пару вечеринок в неделю и совершал налет на туалет так, словно это супермаркет. Мама даже с большой натяжкой не тратила много денег. А 100% этой суммы исходило от меня. И все же новые футболки и боксеры заставили меня почувствовать себя одной из тех заучек из фильмов, которые преобразились с помощью полностью обновленного гардероба и замены личности. Кто я, черт возьми, такой? Какого хрена со мной происходит? Ответ и так очевиден. Все, что со мной происходит, не так. Потому что я начал представлять, как Техас опускает свои ангельски голубые глаза на мои новые боксеры и с восхищением любуется их первозданной белизной. Вчера под ее невинным взглядом я чувствовал, будто мы занимаемся чем-то постыдным, а постыдное — это область, в которой я преуспел. А потом я вспомнил, что еще одна интрижка нам не суждена. Я откровенно признался, что завожу лишь отношения без обязательств, но она не из тех девушек, что ведут легкомысленный образ жизни. Техас сказала, что подумает, но на самом деле ежу все понятно. Она тут ни при чем. Техас достойна намного большего, чем может предложить моя провинившаяся задница. «Как насчет ужина?» Когда мы вернулись к дому, мама взяла меня под руку. «Почти уверен, что после такого ресторан нам не по карману, так что валяй», — буркнул я. Ист лежал на диване в одних боксерах и печатал. Он поприветствовал нас, громко пернув. «Что случилось, сэр Чесоткин?» «Истон Лиам Браун!» Заверещала моя мать, и у меня впервые за сегодняшний день вырвался искренний смешок. Услышав ее вопль, Ист так быстро подорвался с дивана, что чуть не проделал вмятину в потолке. «Миссис Сент-Клер!» Расплылся он в улыбке хорошего мальчика и рванул в свою спальню. Ист запрыгал обратно в гостиную, просунув одну ногу в треники, а вторую не успел, и поковылял к матери. Она сжала его тисками, что подразумевало объятие, и покрыла щеки мокрыми материнскими поцелуями. Я глянул на пах друга. У него почти стоял. Наверняка с кем-то переписывался. Мерзость какая. Мысленно пометил врезать ему по морде, пока нос не вдавится в затылок за то, что трогал мою маму, пока был возбужден. «Чудесно выглядишь, Истон. И отлично тут справляешься. Твоя мама очень гордится». Она ущипнула его за щеки, и хотела хорошенько потрепать, но детского жирка у Иста уже давно не наблюдалось. «Мать, сейчас самое время перестать трогать этого извращенца». Эта мысль была такой естественной, забавной и так напоминала прежнего Уэста в противоположность его новой жалкой версии, что меня потянуло на ностальгию. «Я, безусловно, стараюсь», — он склонил голову в притворной скромности. Мама чмокнула его в щеку. «И прекрасно справляешься. Я приготовлю пасту и фрикадельки, а вы, мальчики, будете моими подмастерьями». «Да, мэм», — Ист нетерпеливо мне улыбнулся. И вот мы как будто снова оказались в детстве. По крайней мере, для него. Мама готовила самые вкусные на свете фрикадельки и пасту. Я буду настаивать на этом до самого последнего вздоха, какими бы испорченными ни были наши отношения. Со стороны отца я был наполовину француз, со стороны мамы – наполовину итальянец. Рост и вес достались мне от семьи матери. Мужчины Базелли вырастали почти до 2 метров и имели телосложение танка. Еще от нее у меня смуглая кожа, а вот волосы и светло-зеленые глаза я унаследовал от папы. Рецепт, который точно работал в мою пользу, когда я еще имел привычку добиваться женщин, словно это какой-то олимпийский вид спорта. «Наверстывайте упущенное, оставляю вас на кухне». Ист хлопнул нас обоих по спине и удалился в свою комнату. Он не только недоумок, но еще и предатель. Оставил меня с ней, хотя знал, что я избегал маминых звонков как огня. «Схожу за вином и хлебом. Дай знать, когда ужин будет готов». Застряв на кухне с мамой и не имея возможности спрятаться, я слушал ее провинциальные сплетни. Поняв, что говорит 20 минут кряду, а ответа не получает, она остановилась, продолжая помешивать в кастрюле томатный соус с чесноком и базиликом. «Ну, хватит про меня. Что это за подруга, с которой ты провел день рождения?» Я сидел за кухонным столом и резал для салата лук на микроскопические кусочки. «Просто девчонка». «Похоже, особенная, раз удостоилась чести быть твоим другом». Ненавижу, когда она так делала. Вела себя, словно ей не плевать. Моя мать хотела, чтобы я встретил девушку. Стал чьей-то проблемой. Полагаю, ей доставляло неудобство обязанность ежедневно звонить мне и узнавать, не покончил ли я с собой, не убил ли кого, не основал ли секту. По ее мнению, я мог сделать все это сразу. Просто напарница по работе. «А у нее есть имя?» «Да», — процедил я. «Мало у кого нет имени». Даже у меня оно было. И плевать, что родители назвали меня в честь Хреновой, возможно, по смыслу, стороны света. Я вроде как не врал, принижая значимость наших с Грейс отношений, но притом испытывал странные чувства. Как ни посмотри, но мы были близки. Намного ближе, чем с Рейном, Максом или другими напрасно тратящими кислород придурками в универе, которые считали меня своим приятелем. Но я не стал бы отказываться от того, чтобы объездить Техас как ковбой, и это существенно мешало делу. Я подумывал бросить работу в тако-фургоне, чтобы с ней не сталкиваться. Мама спрятала улыбку, ликуя, как малое дитя. Через полчаса еда стояла на столе. Салат, спагетти с фрикадельками, чесночный хлеб и красное вино. Последние 2 любезно пожаловал нам Истон. Мы втроем разместились за скрипучим столом. Мама поторопилась с любезностями, поэтому мы жадно уплетали еду, а я мог наконец-то хоть немного расслабиться. В дверь позвонили. Мы переглянулись. Ист прекрасно знал, что не стоит приглашать гостей, когда я дома, поскольку был печально известен своей нелюдимостью. «Кто бы это мог быть?» — спросила мама, пережевывая пасту. «Есть только один способ узнать», — проворчал я себе под нос, отпихнул стул и прошел к двери. Глазок не работал. Какие-то мерзавцы забили его воском еще до того, как мы въехали. Мне ничего не оставалось, кроме как открыть дверь и верить, что это не подосланный Кейдом Эпплтоном головорез. В последнее время возникало странное ощущение, будто за мной следят. Но я ошибся. Человека, стоящего у двери, я ждал еще меньше серийного убийцы. Грейс. Что она тут делает? На ней была полосатая рубашка с длинными рукавами, джинсы в обтяжку и неизменные кроссовки. На макушке кепка, опущенная козырьком вниз и служащая ей плащом-невидимкой. «Привет». Она улыбнулась, глядя себе на ноги. И я, и мой член поприветствовали ее улыбку бурными овациями. «Интересно, сколько извилин у меня останется, когда эта девчонка, наконец, покажет мне свою физиономию?» «Что такое?» — рявкнул я. «Ты оставил в фургоне кошелек, на звонки не отвечал, поэтому Карли сообщила мне. Я решила заскочить и отдать его тебе». Грейс вытащила из заднего кармана мой кошелек и протянула его. Карли спросила, как мы вообще там оказались и почему пахнет чистящим средством. Я сказала, что мы заскочили за коктейлями и немного пролили. По-моему, она поверила. Тогда, по-моему, она идиотка. И еще. Вот черт, как я не заметил, что при мне нет кошелька. Ах да, точно. Я был слишком пьян, наблюдая, как Грейс мастурбирует, чтобы волноваться о том, где мои руки-ноги. Что уж там говорить о кошельке. Потом моя мать купила мне одежду и продукты, пусть даже на деньги, которые я перевел ей в начале месяца. За сегодняшний день мне ни разу не пришлось доставать кошелек. Я выдернул его и двинулся закрыть дверь у нее перед носом. «Спасибо, позже поговорим, Техас». «Уэсти!» — выглянула из-за моего плеча мама, чтобы узнать, кто пришел, и положила руку на плечо. «Представишь меня своей подруге?» «Нахрен мою жизнь!» Женщины смерили друг друга взглядом, как делают все представительницы слабого пола, и одновременно заулыбались, словно раскрыли какой-то страшный секрет. Грейс еле заметно помахала. Я чуть не забыл, что за этой язвительной, дерзкой девчонкой, которую я хотел заткнуть своим репродуктивным органом, скрывается вежливая южная красавица, готовая выйти наружу при первом же появлении волнующейся мамочки. «Здравствуйте, мэм. Я Грейс Шоу. Кэролайн Сент-Клер, мама Уэста. Такое удовольствие с тобой познакомиться?» Мама оставила попытки вести себя как цивилизованный человек и накинулась на Грейс, чуть не задушив ее в объятиях. Конечно же, Техас оказала ответную любезность и тоже ее обняла. Я открыл дверь полностью, хотя если бы все зависело от меня, то предпочел бы захлопнуть ее перед лицами обеих. «О, ты должна с нами пообедать!» — воскликнула мама. «Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сложить дважды два. Техас — та избранная, с кем я провел свой день рождения. Она была моим так называемым искуплением, антидотом к моему яду, той, на кого мама молилась». «О, я не хотела навязываться!» Грейс покраснела, захлопала ресницами и опустила подбородок. Она прятала шрам. «Умная девочка. Если мама увидит ее лицо, то вагон с дерьмом официально сойдет с рельсов и направится прямиком со скалы. Грейс и моя мать в одной комнате – тот еще кошмар, и причин тому не сосчитать. Чепуха, мы с радостью тебя примем. У Уэсти не очень много друзей, а я до смерти хочу узнать побольше о его жизни в колледже». Теперь мама затаскивала Грейс в дом, хотя та уперлась ногой в дверь, как кошка, которую тянут к полной воды ванне. Кэролайн Сент-Клер заперла бы бедняжку в стеклянной комнате, если бы это означало, что она с нами пообедает. Техас, извиняясь, посмотрела на меня. Она впервые оказалась в моем доме. Грейс огляделась. Ее большие голубые глаза изучали мое жилище. Обычно меня не смущало, в каких условиях я жил, тем более дом Грейс в ближайшей перспективе не попадет в шоу по домам. И все же я презирал свою беспомощность, бедность, которую она сейчас лицезрела. Когда Грейс вошла на кухню, Истон встал и поздоровался с ней, а мама достала еще одну тарелку и приборы. Мы все расселись и стали есть. Я избегал зрительного контакта и любых попыток завязать со мной разговор. Но вот моя мать вошла сегодня в роль испанского инквизитора. «Значит, ты работаешь с Уэсти?» Не успела Техас приступить к еде, как мама тут же начала допрос с пристрастием. «Да, мэм, в фургоне чуть дальше по улице». «Ты тоже учишься в колледже Шеридана?» «Да, на факультете театрального искусства». «Тогда, получается, ты знакома и с нашим Истоном?» «Конечно, он у нас известная личность», — кивнула Грейс, и мне тут же зачесалось ткнуть себя вилкой в грудь. «И Уэс тоже», — она виновато улыбнулась мне. «Правда?» — мама скептически свела брови. «И чем он известен в кампусе?» «Тем, что забиваю людей до крови». Техас и глазом не моргнула. «Он очень популярен среди дам». «Так всегда было. Ой, милая, да сними ты уже эту шапку». Мама своими шаловливыми ручонками взяла на себя смелость снять с Грейс кепку и кинула ее за плечо. «Хочу взглянуть на твое симпатичное лич...» Она не успела закончить фразу, потому что Грейс пискнула, как пойманный в ловушку зверь. А потом наступила тишина. До хрена оглушительная тишина. Столовые приборы загремели, упав на тарелки. Истон резко втянул в себя воздух. Красная, воспаленная, неровная кожа под макияжем Техас поведала жуткую историю, которую не полагалось рассказывать за обеденным столом. Лицо Техас по-прежнему было замазано таким количеством тональника, что впору открывать сифару. Но даже с макияжем можно разглядеть лицо Фредди Крюгера, которое она так отчаянно прятала. Мы с Грейс резко вскочили из-за стола и потянулись за кепкой. Она схватила ее первой и трясущимися руками нахлобучила на голову. Мама прокашлялась, в удивлении прижав руку к груди. Истон смотрел в пол. Я старался отогнать обескураживающее открытие, что Грейс Шоу выглядела потрясающе. Потому что она такой и была, черт возьми. Без кепки и с полностью открытым лицом ее великолепие стало для меня ударом под дых. «Прости, пожалуйста, как ты...» Я знаком с Грейс Шоу несколько месяцев и воздерживался от расспросов о ее шраме. Моя мать знала ее меньше 15 минут и уже не стеснялась копаться в ее прошлом. «Я хотела спросить, когда это произошло?» Закончила мама. «Это не твое чертово дело! Ты не имеешь права ее об этом спрашивать!» Взревел я и стукнул кулаком по столу. Все предметы на нем подскочили, а у моей матери вырвался крик. Истон вскочил со стула и попросил Грейс помочь ему открыть бутылку вина, хотя на столе стояла еще наполовину полная. Они скрылись в гостиной, пока я испепелял мать убийственным взглядом. «Какого черта ты удумала?» прошипел я, едва сдерживая гнев. «Я...» У нее задрожал голос, и мать посмотрела на меня так, словно я сейчас причиню ей вред. «Я не подумала?» «Офигеть, как точно! Ты не подумала!» «Уэсти, клянусь, я бы никогда...» Истон и Грейс прошмыгнули обратно на кухню. Он подсел ближе к Грейс. Мама метала обеспокоенный взгляд между ними, смотря широкими и бездонными от эмоций глазами. «Что ж...» трясущимся голосом произнесла мама, стараясь заполнить неудобную тишину словами. «Я бы хотела предложить тебе десерт, Грейс. И кофе?» «Не хочет она никакого кофе!» — рявкнул я и встал. «Меньше всего я хотела, чтобы мать разговаривала с Грейс. Не могу допустить, чтобы она рассказала Грейс мою страшную тайну, мою причину, вот почему он в такой жопе!» «Грейс уже уходит!» Я вскинул бровь и бросил многозначительный грозный взгляд на Техас. Ее глаза напомнили два омута шока, но я не позволил себе отвести взгляд. Мне самому больно стало, когда было больно ей, а я заслужил самых страшных мук на свете. «Конечно», — натянутым голосом ответила Грейс. Она встала и потянулась обнять мою мать. «Рада была познакомиться, миссис Сент-Клер. Я тоже, милая, и извини меня еще раз». «Давай я тебя провожу», — скорчил мину Истон. Я понимал, что веду себя как козел экстра-класса, но решил, что любой устроенный мной беспорядок можно поправить с помощью Грейс. Если я попрошу прощения и объяснюсь, мы по-прежнему сможем гулять и вместе работать. А вот если она узнает от матери правду обо мне, то даже не глянет в мою сторону. Ист и Грейс пошли к двери. Мать резко повернулась ко мне. Ее лицо исказилось от ужаса. «Бедная девочка». «Это ведь ты кепку с нее стащила», — безучастно произнес я. «А ты ее выгнал. Никогда бы не подумала, что ты можешь быть таким жестоким». «А ты вообще меня знала, мама? Знаешь, что на самом деле жестоко? Что ты сюда приехала, вмешиваешься в мою жизнь, будто мы общались последние 5 лет. Ты не наверстаешь упущенное за эти годы, приготовив мне пасту с фрикадельками, Кэролайн. И пока ты не начала нести чушь, что специально от меня отдалилась, я поднял руку, чтобы остановить маму, потому как знал по ее уже открывшемуся рту, что она готова открыть ответный огонь. Это тебе положено быть ответственным человеком». «Тебе положено было связаться со мной. Я каждую неделю отправляю вам деньги. Окажи мне чертову услугу и перестань мне звонить!» Глаза матери наполнились слезами. Нижняя губа затряслась. «Да», — прошептала она, — «это правда. Ты поддерживаешь нас финансово. Чем ты там занимаешься, напомни? Репетиторством?» Она находилась на грани истерики. Я наврал родителям, что подрабатываю в свободное время репетитором. Они купились на эту чушь, потому что у меня от природы были способности в математике и статистике. Но время шло, денег становилось больше, и у них, наверное, появились сомнения. «Не знала, что репетиторством можно так хорошо зарабатывать», — сказала мама. Я одарил ее снисходительным взглядом. Знала бы, если бы училась в колледже. Возможности не представилось. На ее лице появилось что-то мрачное и порочное, и она стала похожей на меня. «Ты прекрасно об этом знаешь». «Твоя правда». Я щелкнул пальцами. «Ты залетела в 17, верно?» «Отлично просрала свою жизнь. Пожалуйста, дай еще совет о том, как мне наладить свою хренову жизнь». Я прошел мимо нее в свою комнату. Мама погналась за мной, и из ее горла вырвался сердитый крик. Истон где-то шлялся. Сволочь, наверное, воспользовался возможностью проводить Грейс до дома. Теперь-то он, наконец, обратил внимание, какая она красивая. «Ты сам дал ему добро пригласить ее на свидание. Отличная работа, болван!» «Уэст, пожалуйста!» — следовала за мной по пятам мама. Я хлопнул дверью перед ее лицом, потом снова открыл, поняв, что так не получится нанести последний словесный удар. «Пошла прочь из моего дома!» — указал я на дверь. «Ты не имела права покупать билет на деньги, которые я зарабатываю потом и кровью, и отправляю вам каждую неделю. Бездумные траты мной уже заработанных денег не делают тебя хорошим родителем!» Я схватил один из пакетов с пола и, перевернув его, высыпал содержимое у ее ног. Футболки и носки высыпались кучей дешевой ткани. Я протопал к двери, открыл ее и показал на выход. «Уэст!» Мама еще стояла в коридоре с подгибающимися коленками. Ей пришлось опереться о стену, чтобы устоять. Мать казалась беспомощной, хрупкой и расклеившейся. Проблема в том, что она всегда была беспомощной. Долгие годы моя мать принимала помощь, но никогда не отвечала взаимностью. Долгие годы родители ничего мне не давали, тогда как я давал им все. Но я усвоил, что бывает мало даже этого всего. Меня достало жить как нищеброд, заходить каждую пятницу в смертельную ловушку, ограниченную картонными коробками, и даже не иметь возможности уединиться. Родителям мало моих денег, теперь им еще нужно заявление, что у меня все классно. «Вон!» – заорал я, чувствуя, как от моего пронзительного ора в груди сотрясаются легкие. Мама выбежала из дома, как пугливая мышка. Я смотрел на нее с порога и дышал так, словно пробежал 10 километров. Мама пробежала до конца улицы, свернула направо к единственной автобусной остановке в этом заброшенном городе. Я захлопнул дверь и впечатал кулак в стену. Может, и к лучшему, что отношения с Грейс полетели к черту. Она была покрыта шрамами. Ну а я влип по полной.